24 июня 78 года. Айзек Бромберг. Битва железных старцев. «Давайте попробуем поговорить спокойно», — предложил Экселленс. «Попробуем, попробуем», — бодро отозвался Бромберг. «Что это за молодой человек подпирает стену у дверей? Вы обзавелись телохранителем?» Экселленс ответил не сразу. «Может быть, он намеревался отослать меня. Максим, ты свободен?» И я, конечно, бы ушел. Но это бы меня оскорбило, и Экселленс, разумеется, это понимал. Вполне допускаю, впрочем, что у него были еще какие-то свои соображения. Во всяком случае, он слегка повел рукой в мою сторону и сказал: «Это Максим Камерер, сотрудник Комкона. Максим, это доктор Айзек Бромберг, историк науки». Я поклонился, а Бромберг немедленно заявил: «Я так и знал! Разумеется, вы побоялись, что не справитесь со мной один на один, Сикорски! Садитесь, садитесь, молодой человек, устраивайтесь поудобней! Насколько я знаю вашего руководителя, разговор у нас получится длинный!» «Сядь, Мак», — сказал Экселленс. Я сел в знакомое кресло для посетителей. «Так я жду ваших объяснений, Сикорски! Что означает эта засада?» «Я вижу, вы сильно испугались». «Какой вздор! Чушь какая! Слава богу, я не испугливых! Если уж кто смеет меня испугать, Сикорски!» «Но вы так ужасно завопили и повалили так много мебели!» «Ну знаете ли, если бы у вас над духом в абсолютно пустом здании ночью, абсолютно незачем ходить в абсолютно пустые здания по ночам!» «Во-первых, это абсолютно не ваше дело, Сикорски! Куда и когда я хожу?» «А во-вторых, когда еще вы прикажете мне сюда ходить? Днем меня сюда не пускают, днем здесь устраивают какие-то подозрительные ремонты, какие-то нелепые перемены и экспозиции. Слушайте, Сикорски, сознайтесь, ведь это ваша затея закрыть доступ в музей. Мне нужно срочно освежить в памяти кое-какие данные. Я являюсь сюда, меня не пускают. Меня, члена ученого совета этого музея. Я звоню директору. В чем дело? Директор, милейший Грант Хачикян, мой в каком-то смысле ученик. Бедняга мнется, бедняга красен от стыда за себя и передо мною. Но он ничего не может сделать. Он обещал. Его попросили весьма уважаемые люди, и он обещал. Любопытно было узнать, кто это его попросил. Может быть, некий Рудольф Сикорски? Нет? О нет, никто здесь даже не слышал имени Рудольфа Сикорски. На меня не проведешь. Я-то сразу понял, чьи уши торчат из-за кулис. И я бы все-таки хотел узнать, Сикорски, почему вы уже битый час молчите и не отвечаете на мой вопрос? Зачем вам все это понадобилось, спрашиваю я? Закрытие музея? Позорная попытка изъять из музея принадлежащие ему экспонаты? Ночные засады? И кто, черт побери, выключил здесь все электричество? Я не знаю, что бы я стал делать, если бы у меня в глайдере не оказалось фонарика. Я шишку себе набил, вот здесь черт бы вас побрал. Я там что-то повалил. От души надеюсь, хочу надеяться, что это был всего лишь макет. И молите бога, Сикорски, чтобы это был только макет, потому что если это был оригинал, вы у меня сами будете его собирать до последнего велдинга. А если этого последнего велдинга не окажется, вы у меня как миленький отправитесь на тагуру. Голос его сорвался, и он мучительно заперхал, стуча обоими кулаками в грудь. «Я получу когда-нибудь ответы на свои вопросы!» — яростно просипел он сквозь перханье. Я сидел как в театре, и все это производило на меня впечатление скорее комическое, но тут я глянул на Экселленса и обомлел. Экселленс? Странник? Рудольф Сикорски? Это ледяная глыба? Этот покрытый изморозью гранитный монумент хладнокровия и выдержки? Этот безотказный механизм для выкачивания информации? Он до макушки налился темной кровью. Он тяжело дышал. Он судорожно сжимал и разжимал костлявые веснушчатые кулаки, а знаменитые уши его пылали и жутковато подергивались. Впрочем, он еще сдерживался, но, наверное, только он один знал, чего это ему стоило. «Я хотел бы знать, Бромберг, зачем вам понадобились детонаторы?» «Ах, вы хотели бы это знать!» — ядовито прошептал доктор Бромберг и подался вперед, заглядывая Экселленсу в лицо с такого малого расстояния, что длинный нос его едва не оказался в зубах у моего шефа. «А что бы вы еще хотели обо мне знать? Может быть, вас интересует мой стул? Или, например, о чем я давеча беседовал с Пильгуем?» Упоминание имени Пильгуя в таком контексте мне не понравилось. Пильгуй занимался биогенераторами, а мой отдел уже второй месяц занимался Пильгуем. Впрочем, Экселленс пропустил Пильгуя мимо ушей. Он сам посунулся вперед, да так стремительно, что Бромберг едва успел отшатнуться. «Вашим стулом! Извольте интересоваться сами!» «А я хотел бы знать, почему это вы позволяете себе взламывать музей и почему тянете свои лапы к детонаторам, хотя вам совершенно ясно сказано, что на ближайшие несколько дней вы, кажется, собираетесь критиковать мое поведение? Ха! Кто? Сикорский! Меня! Обвинять во взломе! Хотел бы я знать, как вы сами проникли в этот музей, а? Отвечайте!» «Это не относится к делу, Бромберг!» «Вы взломщик, Сикорский!» — объявил Бромберг, простирая к Экселленсу длинный извилистый палец. «Вы докатились до взлома, к чертовой матери!» «Это вы докатились до взлома, Бромберг!» — взревел Экселленс. «Вы! Вам было совершенно ясно и недвусмысленно сказано. Доступ в музей прекращен. Любой нормальный человек на вашем месте, если нормальный человек сталкивается с очевидным актом тайной деятельности, его долг...» «Его долг немножечко пошевелить мозгами, Бромберг! Его долг сообразить, что он живет не в средние века! Если он столкнулся с тайной, с секретом, то это не чей-то каприз и не злая воля!» «Да, не каприз и не злая воля, а ваша потрясающая самоуверенность, Сикорский! Ваша смехотворная, поистине средневековая, идиотски фанатическая убежденность в том, что именно вам дано решать, чему быть скрытым, а чему открытым! Вы глубокий старик, Сикорский, но вы так и не поняли, что это прежде всего аморально!» «Мне смешно разговаривать о морали с человеком, который ради удовлетворения своего детского чувства протеста идет на взлом! Вы не просто старик, Бромберг, вы жалкий старикашка, впавший в детство!» «Прекрасно!» – сказал Бромберг, вдруг снова успокаиваясь. Он сунул руку в карман своего белого плаща, извлек оттуда и со стуком положил на стол перед Экселленсом какой-то блестящий предмет. «Вот мой ключ! Мне, как и всякому сотруднику этого музея, полагается ключ от служебного входа, и я им воспользовался, чтобы прийти сюда!» «Посреди глухой ночи и вопреки запрету директора музея!» У Экселленса не было ключа, у него была магнитная отмычка, ему оставалось только одно – наступать. «Посреди глухой ночи, но все-таки с ключом! А где ваш ключ, Сикорский? Покажите мне, пожалуйста, ваш ключ!» «У меня нет ключа, он мне не нужен. Я нахожусь здесь подолгу, а не потому, что мне попала вожа под хвост, старый вы истеричный дурак!» «И что тут началось?» «Я уверен, что никогда раньше стены этой скромной мастерской не слышали таких взрывов сиплого рева вперемешку со скрипучими воплями, таких эпитетов, такой вакханалии эмоций, таких абсурдных доводов и еще более абсурдных контрдоводов. Да что там стены? В конце концов, это были всего лишь стены тихого академического учреждения, далекого от житейских страстей». Но я, человек уже не первой молодости, всякого, казалось бы, повидавший, даже я никогда нигде не слыхивал ничего подобного, во всяком случае, от Экселленса. То и дело, поле сражения целиком заволакивалось дымом, в котором не различить было уже предмета спора, и только подобно раскаленным ядрам проносились навстречу друг другу разнообразные безответственные болтуны, феодальные рыцари плаща и кинжала, провокаторы и общественники, плешивые агенты тайной службы, склеротические демагоги, тайные тюремщики идей, ну а менее экзотические старые ослы, ядовитые сморчки и маразматики всех видов сыпались градом наподобие шрапнели. Однако порой дым рассеивался, и тогда моему изумленному, извороженному взору открывались воистину поразительные ретроспективы. Я понимал тогда, что сражение, случайным свидетелем которого я оказался, было лишь одной из бесчисленных, невидимых миру схваток беззвучной войны, начавшейся еще в те времена, когда родители мои только оканчивали школу. Довольно быстро я вспомнил, кто такой этот Айзек Бромберг. Разумеется, я слышал о нем и раньше, может быть, еще когда сопливым мальчишкой работал в группе свободного поиска. Одну из его книг, как это было на самом деле, я безусловно читал. Это была история массачусетского кошмара. К Книга эта, помнится, мне не понравилась. Слишком сильно было в ней памфлетное начало. Слишком усердствовал автор, сдирая романтические покровы с этой действительно страшной истории. И слишком много места уделял он подробностям дискуссии о политических принципах подхода к опасным экспериментам. Дискуссии, которой я в то время нисколько не интересовался. В определенных кругах, впрочем, имя Бромберга было известно и пользовалось достаточным уважением. Его можно было бы назвать крайним левым известного движения диюистов, основанного еще Ломондуа и провозглашавшего право науки на развитие без ограничений. Экстремисты этого движения исповедуют принципы, которые на первый взгляд представляются совершенно естественными, а на практике сплошь да рядом оказываются неисполнимыми при каждом заданном уровне развития человеческой цивилизации. Помню огромный шок, который я испытал, ознакомившись с историей цивилизации Тагры, где эти принципы соблюдались неукоснительно с незапамятных времен их первой промышленной революции. Каждое научное открытие, которое может быть реализовано, обязательно будет реализовано. С этим принципом трудно спорить, хотя и здесь возникает целый ряд оговорок. А вот как поступать с открытием, когда оно уже реализовано? Ответ – держать его последствия под контролем. Очень мило. А если мы не предвидим всех последствий? А если мы переоцениваем одни последствия и недооцениваем другие? Если, наконец, совершенно ясно, что мы просто не в состоянии держать под контролем даже самые очевидные и неприятные последствия? Если для этого требуются совершенно невообразимые энергетические ресурсы и моральное напряжение, как это, кстати, и случилось с массачусетской машиной, когда на глазах у ошеломленных исследователей зародилась и стала набирать силу новая нечеловеческая цивилизация Земли. Прекратить исследование, призывает обычно в таких случаях Всемирный совет. Ни в коем случае, провозглашают в ответ экстремисты. Усилить контроль? Да. Бросить необходимые мощности? Да. Рискнуть? Да. В конце концов, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет. Из выступления патриарха экстремистов Джея Престона. Но никаких запретов. Морально-этические запреты в науке страшнее любых этических потрясений, которые возникали или могут возникнуть в результате самых рискованных поворотов научного прогресса. Точка зрения, безусловно, импонирующая своей динамикой, находящая безотказных апологетов среди научной молодежи, но чертовски опасная, когда подобные принципы исповедует крупный и талантливый специалист, сосредоточивший под своим влиянием динамичный талантливый коллектив и значительные энергетические мощности. И именно такие экстремисты практики и были основными клиентами нашего Комкона 2. Старикан же Бромберг был экстремистом-теоретиком. И именно по этой причине, вероятно, он ни разу не попал в поле моего зрения. Зато у Экселленса, как я теперь видел, он всю жизнь просидел в почках, печени и в желчном пузыре. По роду своей деятельности мы в Комконе 2 никогда никому и ничего не запрещаем. Для этого мы просто недостаточно разбираемся в современной науке. Запрещает Всемирный совет. А наша задача сводится к тому, чтобы реализовать эти запрещения и преградить путь к утечке информации, ибо именно утечка информации в таких случаях сплошь и рядом приводит к самым жутким последствиям. Очевидно, Бромберг либо не хотел, либо не мог понять этого. Борьба за уничтожение всех и всяческих барьеров на пути распространения научной информации сделалась буквально его идеей фикс. Он обладал фантастическим темпераментом и неиссякаемой энергией. Связи его в научном мире были неисчислимы, и стоило ему прослышать, что где-то результаты многообещающих исследований сданы на консервацию, как он приходил в зоологическое неистовство и рвался разоблачать, обличать и срывать покровы. Ничего решительно невозможно было с ним сделать. Он не признавал компромиссов, поэтому договориться с ним было невозможно. Он не признавал поражений, поэтому его невозможно было победить. Он был неуправляем, как космический катаклизм. Но, по-видимому, даже самая высокая и абстрактная идея нуждается в достаточно конкретной точке приложения. И такой точкой, конкретным олицетворением сил мрака и зла, против которых он сражался, стал для него Комкон 2 вообще и наш Экселленс в особенности. «Камкон-2!» – ядовито шипел он, подскакивая к Эксельнцу и тут же отскакивая назад. «О, ваше иезуитство! Взять всем известную аббревиатуру Комиссии по контактам с иными цивилизациями! Благородно, возвышенно, прославленно! И спрятать под ее вашу зловонную контору! Комиссия по контролю, видите ли! Команда консерваторов, а не комиссия по контролю! Компания конспираторов!» Экселленцу он за эти полвека надоел безмерно. Причем, насколько я понял, именно надоел, как надоедает кусачая муха или назойливый комар. Разумеется, он не был в состоянии нанести нашему делу сколько-нибудь существенный вред. Это было просто не в его силах. Но зато в его силах было постоянно гундеть и бубнить, галдеть и трещать. Отрывать от дела, не давать покоя, запускать ядовитые шпильки, требуя неукоснительного выполнения всех формальностей, возбуждать общественное мнение против засилия формалитета, одним словом, утомлять до изнеможения. Я не удивился бы, если бы оказалось, что 20 лет назад Экселленс нырнул в кровавую кашу на Саракше, главным образом для того, чтобы хоть немножко отдохнуть от Бромберга. Мне было особенно обидно за Экселленса еще и потому, что Экселленс, человек не только принципиальный, но и в высшей степени справедливый, полностью, видимо, отдавал себе отчет в том, что деятельность Бромберга, если отвлечься от формы ее, несет и некую положительную социальную функцию. Это был тоже вид социального контроля. Контроль над контролем. Но уж что касается ядовитого старикана Бромберга, то он был, по-видимому, начисто лишен самого элементарного чувства справедливости и всю нашу работу отметал с порога, считал, безусловно, вредной и пламенно, искренне ненавидел. При этом формы, в которые выливалась его ненависть, были настолько одиозны, сами манеры этого настырного старика были до такой степени невыносимы, что Экселленс при всем своем хладнокровии и нечеловеческой выдержке совершенно терял лицо и превращался в склочного, глупого и злобного крикуна, по-видимому, каждый раз, когда сталкивался вот так лицом к лицу с Бромбергом. «Вы невежественный мозгляк!» – сорванным голосом хрипел он. «Вы паразитируете на промахах гигантов! Сами вы не способны изобрести соуса к макаронам, а беретесь судить о будущем науки! Вы же только дискредитируете дело, которое хватаетесь защищать! Вы – смакователь дешевых анекдотов!» Видимо, старики давненько не сталкивались нос к носу и сейчас с особым остервенением изливали друг на друга накопившиеся запасы яда и желчи. Зрелище это было во многих отношениях поучительное, хотя оно и находилось в вопиющем противоречии с широко известными тезисами о том, что человек по природе добр и что он же звучит гордо. Более всего они походили не на человеков, а на двух старых облезлых бойцовых петухов. Впервые я понял, что Экселленс уже глубокий старик. Однако при всей своей неэстетичности этот спектакль обрушил на меня целую лавину поистине бесценной информации. Многих намеков я просто не понял. Речь, видимо, шла о делах давно уже закрытых и забытых. Некоторые упоминавшиеся истории были мне хорошо знакомы. Но кое-что я и услышал, и понял впервые. Я узнал, например, что такое операция «Зеркало». Оказывается, так были названы глобальные, строго засекреченные маневры по отражению возможной агрессии извне, предположительно, вторжение странников, проведенные 4 десятка лет назад. Об этой операции знали буквально единицы, и миллионы людей, принимавших в ней участие, даже не подозревали об этом. Несмотря на все меры предосторожности, как это почти всегда бывает в делах глобального масштаба, несколько человек погибли. Одним из руководителей операции и ответственным за сохранение секретности был Экселленс. Я узнал, как возникло дело «Урод». Как известно, Иоаннафан Перейра по собственной инициативе прекратил работу в области теоретической евгеники. Консервируя всю эту область, Всемирный Совет следовал, по сути, именно его рекомендациям. Так вот, оказывается, это наш дорогой Бромберг разнюхал, а затем пламенно разболтал детали теории Перейры, в результате чего пятерка дьявольски талантливых сорвиголов из швейцаровской лаборатории в Бамако затеяла и едва не довела до конца свой эксперимент с новым вариантом Homo Super.